Священномученик Александр Воздвиженский. Священномученик Александр родился 29 августа 1876 года в селе Ведерницы Дмитровского уезда Московской губернии в семье диакона Михаила Воздвиженского. Окончил в 1892 году Дмитровское духовное училище, в 1899 году Вифанскую духовную семинарию, в 1901 был рукоположен в сан диакона. В 1903 году диакон Александр был рукоположен во священника ко храму в селе Богослово Богородского уезда Московской губернии, где служил до 1917 года, а затем был переведен в храм села Турово Серпуховского уезда. В 1931 году он стал служить в храме в селе Казанское Павлово-Посадского района, а в 1935 был переведен в Никольскую церковь в селе Новозагарье того же района. В 1935 году отец Александр был возведен в сан протоиерея. Во второй половине 30-х годов безбожные власти приняли решение о начале самых беспощадных гонений за все 20 лет своего правления. Чтобы подвергнуться аресту, достаточно было быть церковнослужителем. 7 октября 1937 года отец Александр был арестован и заключен в тюрьму в городе Ногинске. На следующий день следователь допросил священника. Следствие располагает материалами, чтобы враждебно настроены к политике советской власти и систематически высказывали контрреволюционные суждения о проводимых ею мероприятиях. «Признаете себя в этом виновным?» – спросил он. «Нет». «Виновным себя не признаю и никогда контрреволюционных суждений по вопросам политики советской власти не высказывал». Летом 1937 года в разговоре с диаконом Загарской церкви Быловым вы высказали контрреволюционные суждения и неодобрительно отзывались по поводу колхозного строительства. Признаете себя в этом виновным? С диаконом Загарской церкви мне приходилось часто беседовать по вопросу политики советской власти. Но этого факта я не могу припомнить. Может быть, и говорил, что на эту тему. Летом 1937 года вы в беседе с диаконом неодобрительно отзывались о Конституции, опошляли ее сущность, говоря, что она урезана. Признаете себя в этом виновным? Разговоры о Конституции имели место не раз с диаконом, но о том, что она урезана, я не говорил. Я говорил, что Конституция всеобъемлющая, так что диакон, вероятно, перепутал. Следствие располагает материалами, что вы высказывали контрреволюционные суждения и неодобрительно отзывались по адресу налоговой политики советской власти. Признаете себя в этом виновным? Да, этого я не отрицаю. Я говорил, налогами советская власть духовенство не щадит. Следствие известно, что вы высказывали контрреволюционные суждения, говоря, что ищут врагов среди духовенства, а они находятся среди верхушки большевиков. При этом вы ссылались на изменника Тухачевского и других. Признаете себя виновным? Да, я так говорил, и этого не отрицаю. Были допрошены свидетели, но они ничего убедительного в доказательство антигосударственной деятельности священника не показали. 25 октября тройка НКВД приговорила отца Александра к расстрелу. Протоиерей Александр Воздвиженский был расстрелян 13 ноября 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.